Часть третья. Мы продолжаем читать страницы книги Виктора Шкловского «Цоу» или «Письма не о любви». Письмо восьмое. С благодарностью за цветы, присланные с письмом о гжебине. Это третье Алино письмо. И пишу тебе письмо. Милый татарчонок, спасибо за цветы. Комната вся надушена и продушена. Спать не шла, так было жалко от них уйти. В этой нелепой комнате с колоннами, оружием, совой я чувствую себя дома. Мне принадлежит не тепло, запах и тишина. Я унесу их, как отражение в зеркале. Уйдешь, и нет их. Вернулась, взглянула, они опять спят. И не веришь, что только тобою они живут в зеркале. Больше всего мне сейчас хочется, чтобы было лето, чтобы всего, что было, не было. Чтобы я была молодая и крепкая. Тогда бы из смеси крокодила с ребенком остался бы только ребенок, и я была бы счастлива. Я не роковая женщина. Я Аля, розовая и пухлая. Вот и все. Аля, целую, сплю. Мы сейчас услышали мастерски написанное письмо нелюбящей женщины. Александр Юрьевич, мы знаем, что это письмо Али, то есть это письмо от Эльзы Триоле. А как она сама отнеслась к своему образу, созданному Шкловским? Она читала эту книгу? Как-то оставила ли какие-то комментарии? Книгу, конечно, она читала, не могла ее не прочитать. И я думаю, как всякая женщина была польщена тем, что ей посвящена книга, тем, что любовь к ней так описана с привлечением имен известных литераторов. Но, несомненно, эта книга должна была ей польстить. Книга Виктора Шкловского «Цоу» – это книга писем, откровений, книга о любви и не о любви. И, конечно же, о самом авторе Викторе Шкловском. Давайте поговорим о нем. Шкловский писатель, Шкловский исследователь, ученый, представитель формальной школы. И в книге это, несомненно, прослеживается, это очень заметно. Да, Шкловский в науке и литературе был создателем так называемого формального метода в литературе, в литературоведении. Как понятно из самого названия, формалисты изучали прежде всего форму произведения. Структура произведения и законы развития искусства в целом определяются, согласно формалистам, исключительно внутренними имманентными законами и не зависит, скажем, от личности создателя или от окружающей его действительности. Это полемическое заострение и такое ограничение объекта исследования позволило формалистам осознать особенности искусства как такового, понять законы его функционирования. Все вне положенное искусству, как считал тогда Шкловский, является лишь мотивировкой для введения того или иного художественного приема. Это Шкловский доказывал в своих многочисленных работах на примерах от Сервантеса до Андрея Белого. У Андрея Белого он считал увлечение мистическими учениями, антропософией, тоже является своего рода мотивировкой для создания новых художественных форм. Изучая вопросы формы, как сделано, то есть какими приемами искусства пользуется сам автор, формалисты считали, что теоретики сами должны уметь создавать литературу и, условно говоря, должны уметь написать своего Дон Кихота. Об этом пишет Шкловский. Вот насколько Цоу является примером такого формального подхода к искусству? И в чем это проявляется? Я бы не сказал, что Цоу является образцом применения формального метода к литературе. Мне кажется, оно и шире, чем иллюстрация какой-то научной теории, и автобиографичнее, несомненно, и личностнее. Наука здесь играет роль одной из тем, которая затрагивается, но это не тот канон, по которому написано произведение. Это настоящая литература. Формалисты начинали с теории, занимались наукой, а, собственно, творчеством, литературным творчеством стали заниматься потом уже, через несколько лет после того, как сформулировали свои основные представления об искусстве. Я думаю, что пример Шкловского и для Тынянова, который стал известным писателем, и для других его соратников стал заразительным. Письмо девятое. О трех делах мне порученных, о вопросе «любишь», о моем разводящем, о том, как сделан Дон Кихот. Потом письмо переходит в речь о великом русском писателе и кончается мыслью о сроке моей службы. Ты дала мне два дела. Первое – не звонить к тебе. Второе – не видать тебя. И теперь я занятой человек. Есть еще третье дело – не думать о тебе. Но его ты мне не поручала. Ты сама иногда спрашиваешь меня – любишь? Тогда я знаю, что происходит поверка постов. Отвечаю с прилежанием солдата инженерных войск, плохо знающего гарнизонный устав. Пост номер третий. Номер не знаю, наверное, место поста у телефона и на улицах до мостов на Йорк-штрассе, не дальше. Обязанности – любить, не встречаться, не писать писем и помнить, как сделан Дон Кихот. Дон Кихот сделан в тюрьме по ошибке. Пародийный герой был использован Сервантесом не только для совершения карикатурных подвигов, но и для произнесения мудрых речей. Сама знаешь, господин разводящий, что нужно куда-нибудь послать свои письма. Дон Кихот получил мудрость в подарок, больше некому было быть мудрым в романе. От сочетания мудрости и безумия родился тип Дон Кихот. Много я мог бы еще рассказать, но вижу чуть скругленную спинку и концы маленького собольего палантина. Ты надеваешь его так, чтобы закрыть горло. Я не могу идти оставить пост. Разводящий уходит легко и быстро, изредка останавливаясь у магазинов. Смотрит сквозь стекло на туфли с острыми носками, на длинные дамские перчатки, на черные шелковые рубашки с белой каемкой. Серьезно, хорошо, как дети смотрят сквозь стекло магазина на большую красивую куклу. Я так смотрю на Алю. Солнце встает все выше и выше, как у Сервантеса. Оно растопило бы мозги бедного Гидальго, если бы они у него были. Солнце стоит у меня над головой. А я не боюсь. Я знаю, как сделать Дон Кихота. Он крепко сделан. Смеяться же будет тот, кто всех сильней. Книга будет смеяться. И вот пока я держу свой пост у телефона и трогаю его рукой, как кошка лапой слишком горячее молоко, вставлю в своего Дон Кихота еще одну мудрую речь. По Берлину ходит большой человек. Я знаком с ним. Несколько раз даже обменивался с ним по ошибке кашне. Когда он говорит, то совершенно неожиданно переходит от спокойного голоса к шаманскому воплю. Такого шамана раз привезли в Москву, в исторический музей. Имея за собой вековую шаманскую культуру, шаман не смутился. Взял бубен и шаманил перед профессорами, видел духов и упал в экстазе. А потом уехал в Сибирь шаманить, уже не при профессорах. В человеке, о котором я говорю, экстаз живет, как на квартире, а не на даче. И в углу комнаты лежит в кожаный чемодан завязанный вихрь. Фамилия его Андрей Белый. В миру Борис Николаевич Бугаев, профессорский сын. Уэллс всегда описывает жизнь так, что видно, как вещи руководят человеком. Вещи переродили человека. Машины особенно. Человек сейчас умеет только их заводить. А там они идут дальше сами. Идут, идут и давят человека. С наукой дело обстоит совсем серьезно. Необходимость разума и необходимость в природе разошлись. Был верх и низ. Было время, была материя. Сейчас нет ничего. В мире царит метод. Человек придумал метод. Метод. Метод ушел из дому и начал жить сам. Пища богов найдена, но мы ее не едим. Вещи и самые сложные из всех вещей науки ходят по земле. Как заставить их работать на нас? И нужно ли? Будем лучше строить бесполезные, необозримые, но новые вещи. В искусстве метод тоже входит отдельно. Человек, пишущий большую вещь, как шофер на 300-сильной машине, которая как будто сама тащит его на стену. Про такие машины говорят шоферы, она тебя разнесет. Много раз смотрел я на Андрея Белого, Бориса Бугаева, и думал, что он почти робкий, предупредительно согласный со всем человек. Вокруг темного лица седыми кажутся полуседые волосы. Тело, очевидно, крепкое. Видишь, как рукава заполнены руками. Глаза прорезами. Метод Андрея Белого очень сильный, непонятный для него самого. Начал писать Андрей Белый, я думаю, шутя. Шуткой была симфония. Слова были поставлены рядом со словами, но не по обычному художник увидел их. Отпала шутка, возник метод. Наконец он нашел даже имя для мотивировки. Имя это антропософия. Антропософия – вещь небольшая и созданная для сведения концов. При Екатерине строили Исаакиевский собор, а при Павле свели своды кирпичом, не считаясь с пропорциями. Только чтоб не беспокоиться. И знать, собор кончен. Сейчас любителей загибать параллельные линии и сводить концы с концами очень много. Антропософия. Очень неподходящее слово для сегодняшнего дня. Силовые линии пересекаются сейчас не в нас. Построение нового мира даже скорее сейчас зрелище для нас, чем наше дело. В ступенчатых записках чудака, в которых разум поэта-прозаика бродит и стремится, но не видит. В неудачном, но очень значительном «Котике Летаеве» Андрей Белый создает несколько плоскостей. Одна крепка, почти реальна. Другие ходят под ней и являются как бы ее тенями. Причем источников света много. Но кажется, что вот те многие плоскости реальны. А это крайнее случайно. Реальности души нет ни в той, ни в других. Есть метод. Способ располагать вещи рядами. Вот мудрая речь, которой я занимаю себя на посту. Стою, скучаю, как молодой солдат, считаю прохожих. Ласковыми словами уговариваю себя: потерпи, думай о чем-нибудь другом, о других больших и несчастных людях. А в любви нет обиды. И завтра, может быть, опять придет разводящий, а срок моего караула... Срока нет. Я попал вдоль службы. Виктор Борисович Шкловский вводит еще двух реально существующих людей: Андрея Белого и Петра Богатырева. Вообще, по какому принципу он вводит реальных героев в текст? Как анекдот, как пронзительную деталь, как великих поэтов? Были ли у него какие-то авторитеты, предпочтения у него самого? Принципы, по которым вводят героев, они различны, но понятны. Как правило, это люди, с которыми он знаком, то есть о которых он может рассказать какую-то историю своей возлюбленной. Часто это его соседи по эмигрантскому Берлину, люди, с которыми он встретился там после какого-то времени и продолжал общаться. Его коллеги – это знаменитый русско-американский ученый Роман Якобсон и знаменитый российский ученый Петр Богатырев. Люди это очень разные, но все упоминания о них, как я уже говорил, они все работают на основную тему. Основная тема книги все-таки, мне кажется, не столько Берлин, сколько любовь. Письмо 11. О женщине, выбирающей платье, и о вещах, имеющих руки. Тут записано одно недоразумение с фраками. Но главное содержание письма – это рассказ о том, как раз в шляпе Петра Богатырева завелась Киренко, как он умел не плакать в Москве и как заплакал в пражском ресторане. Итак, я пишу о чужой культуре и чужой женщине. Женщина, может быть, и не совсем чужая. Я не жалуюсь на тебя, Аля, только ты очень женщина. Ты говоришь, когда очень долго хочется какого-нибудь платья, то потом не стоит и покупать, как будто поносила и сносила наизусть. В магазине же женщина, несомненно, флиртует с вещами, ей все нравится. Психология – это европейская. Конечно, сама вещь виновата, если она не умеет становиться любимой, особенно вещи, имеющие руки. Но каждый солдат в своем ранце носит свое поражение. На поле битвы, убитый, он только узнает свою судьбу. Мы не умеем быть легкими. Жена Ивана Грекова, знаменитого хирурга, обиделась на меня и Мишу Слонимского за то, что мы пришли к ней на вечер во френчах и валенках. Остальные были во фраках. Разгадка нашей невежливости была простая. У всех были старые фраки, а фрак долго не стареет и может пережить революцию. А мы фраков никогда не носили. Носили сперва гимназические и студенческие пальто, а потом солдатские шинели и френчи, перешитые из этих шинелей. Мы не знали иного быта, кроме быта войны и революции. Она может нас обидеть, но из нее уйти не сможем. Магазинная психология нам чужда. Мы привыкли к немногим вещам. Лишнее отдаем или продаем. Наши жены носили мешки, и размер ноги у них увеличивался на один номер. Европа нас разбивает. Мы горячимся в ней и принимаем все всерьез. Ты знаешь Белокурова Петра Богатырева? Глаза у него голубые, рост маленький, брюки короткие. Брюки бывают особенно короткие у коротконогих. Ботинки Богатырева не зашнурованы. По улицам он то идет медленно на цыпочках, то бегает наискось зайцем. Не говорит, а галдит. Этот эксцентрик родился в семье Цехового в селе Покровском на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию, кончил, пошел в университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов. Пишет Богатырев много и потом теряет рукописи. В голодной Москве Богатырев не знал, что он живет плохо. Жил, писал, халтурил, как и все, но не злобно. Шел Богатырев вечером по сугробам Москвы из театра домой, устал, снял шапку, вытирает лоб, и вдруг в шляпе завелась Керенка. Оглянулся, видит, какой-то военспец уходит. Погнался. «Товарищ, мне не нужно». «Да вы не стесняйтесь, возьмите». Богатырев не взял, но не обиделся. «Никто нас не может обидеть, потому что мы работаем. Никто нас не может сделать смешными, потому что мы знаем свою цену. А наша любовь, любовь людей, никогда не носивших фраков, никто не может понять из женщин, не носивших вместе с нами тяжесть нашей жизни». Богатырев читал по институтам, собирая революционный фольклор, дружил с другом и братом моим Романом Якобсоном. Когда Роман уехал в Прагу, он выписал к себе Богатырева. Приехал Богатырев, брюки короткие, ботинки не зашнурованы, в чемодане одни рукописи, рваные бумаги, и все спутано так, что нельзя сказать, где исследования и где штаны. Покупал Богатырев сахар, держал его в карманах и ел. Одним словом, пытался удержать русский быт. Но Роман со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой любил Европу. Он похож действительно на твоего брата. Роман повел Богатырева в ресторан. Сидел Петр среди неисцарапанных стен, среди разной еды, вин, женщин. Заплакал. Он не выдержал. Нас размораживает этот быт. Нам его не нужно. Впрочем, для создания параллелизмов годится все. Богатырев не стал жить у Романа и начал искать русский климат. Нашли ему место. Предложили сидеть в концентрационном лагере для русских, возвращающихся на родину. Там живут казаки и офицеры. Они сильно не любят Европу, Аля. Поют «Яблочко» и умеют только воевать. Петр прожил в лагере спокойно, быть знакомый. Написал книжку «Чешский кукольный и русский народный театр». Потом приехал в Берлин, а я издал эту книжку, потому что ты так занята, что у меня много свободного времени. И еще потому, что я умею работать. Богатырев же сшил себе три костюма, ходит же в каком-то четвертом, очевидно, национальном, московском. Сейчас он выдерживает даже Прагер Диле. А заплакал он не из сентиментальности, а так, как плачет стекло в комнате, которую затопили после долгого промежутка. Вы знаете, Александр, мне кажется, что надо бы пояснить нашим слушателям, что же собой представляли концентрационные лагеря того времени. Потому что, конечно же, они существенно отличались от того, что стало происходить впоследствии, в 40-е годы, во время Второй мировой войны. Это письмо и следующее представляют собой описание некого тягостного, я бы даже сказала, удушающего бытия Шкловского, да и других эмигрантов в Берлине тех лет. Когда-нибудь впоследствии Виктор Борисович возвращался к воспоминаниям того периода или, возможно, в разговорах? К воспоминаниям о своем эмигрантском прошлом Шкловский почти не возвращался. И в своих текстах, опубликованных после возвращения в Россию, да, и в личных беседах. Вспоминал какие-то детали, какие-то интересные встречи рассказывал. Но не часто, немного. Кажется, действительно ему было там не очень комфортно, и он действительно мечтал о возвращении в Россию, где у него остались друзья, и осталось его дело, осталась его наука, единомышленники. Поэтому, мне кажется, такое отношение, которое запечатлелось в слове и сохранилось на протяжении последующих лет. А вот у меня такое ощущение, что первую часть, первую треть своей жизни его носило как сухой лист по ветру от Петрограда до Ирана, потом по льду Финского залива, потом в Берлин. А вернувшись, он как бы осел в России, в отличие уже от потом многих писателей, которые стали разъезжать по странам, городам с лекциями, посещать их. Это справедливое замечание или нет? Это справедливое замечание. Я бы сказал, поправил его немножко. Не то, чтобы осел, а его осели. Когда он оговаривал условия своего возвращения в Россию, ему сказали, это известно из устного рассказа, он мне рассказывал, вы вернетесь в Москву, не в Петроград. Почему не в Петроград? Спросил Шкловский. Ему ответили, вы очень легко ушли от нас, будете жить в Москве. Последующие 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, ну, в общем, 50 лет своей жизни Шкловский был абсолютно невыездной. И подумать о какой-либо командировке или поездке на писательский конгресс было абсолютно невозможно. Существует даже история, он мне тоже ее рассказывал, что когда решался вопрос о выделении ему пенсии, и мы выделили не ту пенсию, которую должен был бы, по его представлениям, получать литератор, написавший такое количество книжек. И ему передали, что о его эсэровском прошлом не забывает. Вот где оно его настигло. Возможно. Возможно, это легенда. Она немножко такая, даже комплиментарная, я сказал бы. Но в отношении выездов за границу и командировок это, естественно, условие, которое работало. Начиная только с 60-х годов он стал выезжать.